Прогрохотав сапогами по узкому железному трапу, в Кокбрик спустился рыжеволосый бородатый человек в синей форме старшего палубной команды. Все, кроме меня, вскочили с нар. Поддавшись общему порыву, я тоже невольно приподнялся и, к собственному удивлению, понял, что движение удается мне без особого труда. Однако прежде, чем это заметил кто-нибудь из окружающих, я вновь неподвижно распластался на своем тюфяке. «Ко второму блоку пойдет усиленный наряд из 20 человек. Остальных распределят старосты. Чтобы через 15 минут все были на своих местах». Старший вышел, и вокруг меня началась суета сборов. Кряхтение, стоны, проклятия. Одни натягивали старые брезентовые робы, другие — легкие, изрядно потрепанные костюмы радиационной защиты. Сквозь прорехи ткани там и тут просвечивала разорванная алюминиевая фольга. «Что делать с новеньким?» – спросил кто-то у моего изголовья. «Доктор сказал, что он будет спать до 9 склянок. Пусть остается в кубрике». «Смотри, у него кольцо!» «Тише, я не слепой». «Значит, это тот, которого мы ждали. Теперь можно начинать?» «Нужно сказать Стриму. Может, это не тот?» «Но ведь у него кольцо!» «Кольцо, кольцо. Кольцо может быть у кого угодно». Не выдержав, я открыл глаза и спросил: «Кто вы? Что это за чертова...» Я не договорил, потому что теперь и сам увидел на своем безымянном пальце полоску красноватого металла. «Он пришел в себя». «Тише, не двигайся, сделай вид, что ты еще без сознания. Я приведу Кэлла Стрима. Когда здесь никого не будет, поговоришь с ним». Лишь после того, как затих грохот сапог по трапу, я позволил себе осмотреть пустое помещение. Здесь не было ничего, кроме жалкого скарба этих несчастных, да груды старой рабочей одежды, беспорядочно сваленной на длинных скамьях. Я надеялся, что мне не придется ждать слишком долго их возвращения. Бездействие и ощущение опасности угнетали меня. Но и действовать в одиночку я был не в состоянии. Надо хотя бы окрепнуть после ранения. Предоставится ли такая возможность? Что-то у них здесь готовилось, и меня ждали. Впрочем, меня ли? Может, это ошибка? Меня приняли за кого-то другого из-за кольца. Все дело в нем. Но откуда оно, черт возьми, взялось? Гладкий красноватый металл, без единого украшения. Скорее всего, медь. Да, медь, врачи были правы. Вот и патину видно. Местами тронуло кольцо зеленца. Старая вещица. Я повернул на безымянном пальце тускло блеснувший кусочек металла. Он легко подался, заскользил по пальцу, но не снялся, упершись в фалангу. Превозмогая боль, потянул изо всех сил. Но и это не помогло. Кольцо сидело на пальце, как влитое, словно я с ним родился. Неудачник, да к тому же меченый. Подумал я про себя с непонятной горечью, припомнив сразу все странные события последних дней. Сообщение капитана о моей более чем непонятной дате рождения, камеру, визит представителей Тетросоюза, ворвавшихся ко мне вооруженных людей, выстрел в темноту. Похоже, кольцо надели мне на палец в бессознательном состоянии. Может быть, поработали люди Лавинского, передав таким образом знак своим сторонникам среди рабостов, что я именно тот самый, нужный им человек? Все казалось вполне логичным. По крайней мере, эта загадка должна была разрешиться в самое ближайшее время. Рабосты вернулись, как обещали, минут через 15. Невысокого роста, сильно облысевший, но еще крепкий человек лет 40 был среди них, похоже, за главного. И, чтобы избежать дальнейших недоразумений, я спросил его, пренебрегая всякой конспирацией: «Вы из организации Лавинского?» «Кто такой Лавинский?» Совершенно неожиданный вопрос заставил меня надолго замолчать. Мои знакомые, соблюдая естественную в их положении осторожность, ждали продолжения. И мне не осталось ничего иного, как пояснить. Лавинский – один из руководителей Тетросоюза. «Мы не относимся к Тетросоюзу. Вообще никакому союзу. На этом корабле мы просто смертники, вынужденные бороться за свою жизнь. Тем не менее, у нас есть реальный шанс захватить корабль. И если вы тот человек, которого мы ждем...» Откуда в таком случае вы вообще могли узнать о моем появлении на борту? Кто мог предоставить вам подобную информацию? Это не так просто объяснить. Иногда в горячей зоне реактора происходят странные вещи. Вам достаточно знать, что один из нас предвидит будущее. Он сказал, что когда среди рабостов появится человек с кольцом, можно начать восстание. Среди рабостов нет ни одного офицера, никого, кто смог бы увести захваченный корабль в безопасное место. «А вы действительно?» — вдруг засомневался он. «Вы сможете это сделать?» «Смогу, вот только не пойму, при чем здесь кольцо?» «У вас есть план захвата Рэндбола?» «Нет, у нас нет плана. Но зато у нас есть 400 человек, готовых на все. Им совершенно нечего терять». «И все же этого может оказаться недостаточно. Похоже, вы не представляете всей сложности задачи. Зато я знаю кое-что гораздо более важное». «Что именно?» «Мы выиграем этот бой, и вы будете с нами, Крайнов», — так сказал предсказатель. Я не стал скрывать иронической усмешки. «Наверное, у вас неплохой предсказатель», — произнес я, внимательно вглядываясь в заросшее грязное лицо Стрима. Он оказался совсем не так прост, как показался мне с первого взгляда. Особенно не нравилось мне во всей этой истории таинственное появление кольца и мой весьма своевременный перевод в рабосты. Я вновь, как тогда в Лиме, почувствовал себя игрушкой в чужих руках. Если здесь штучки Тетросоюза, то, пожалуй, это можно проверить. Относительно меня ваш предсказатель ошибся. Я уже дал согласие участвовать в операции по захвату Рэндбола другой организации. Я с интересом ожидал реакции на мое сообщение. Имеется в виду Тетросоюз? Но вы ведь уже наверняка догадались, что он всего лишь ширма для корпорации, которая ведет за вами упорную охоту. Вас едва не убили, Крайнов, не забывайте об этом. А это откуда вам стало известно? Тоже от предсказателя? Нет, прежде чем меня перевели сюда, в горячую зону, прежде чем они решили от меня избавиться, я был одним из руководителей Тетросоюза. И как только понял, что он собой представляет на самом деле, очутился здесь. Кстати, год назад в руководстве Тетросоюза не было никакого Лавинского. Зачем тогда понадобилась эта дурацкая история с кольцом? Ну, во-первых, у нас действительно есть предсказатель. Это он нас предупредил, что в скором времени на Рэндболе появится человек с медным кольцом на безымянном пальце. Он назвал даже вашу фамилию. И тогда через свои старые связи я собрал о вас всю возможную информацию. Без этого я бы не решился на откровенный разговор. Даже среди нас наверняка есть агенты корпорации. Могу сказать определенно, выбора у вас нет. Если хотите выжить, вам придется присоединиться к нам. Как только появится неизвестие, нет, всего лишь тень догадки о том, что вы живы, и атака целого десантного подразделения хорошо обученных громил, направленная на одного единственного человека, безоружного заключенного, не увенчалась успехом, как только это станет известно, здесь окажется не один десантный бот. Это всего лишь вопрос времени, и нужно убрать Рэндбол из этого района как можно скорее. Заодно вы спасете моих людей от смерти в горячих зонах реакторов. В его словах была несомненная логика, и знал этот парень слишком много для простого рабоста. В конце концов, я ведь не был уверен даже в том, что трое, нанесшие визит в мою камеру перед тем, как туда пожаловали десантники, действительно были людьми Лавинского. Это могла быть примитивная ловушка все той же корпорации. И, пожалуй, меньше всего я рисковал, доверившись людям, у которых, так же, как и у меня, выбор был не слишком велик. Если только они настоящие рабосты. Но, кажется, у меня был способ проверить хотя бы это –